Татьяна Антоник. Заноза для военачальника. В стране война. Кто лучше всего поможет армии в магических вопросах? Придумает кучу новых смертельных заклинаний, обратит врагов в бегство, испробовав на них зачарованный смех банши. Конечно, главная императорская ведьма. Вот только меня не предупредили, что помощь надо оказывать непосредственно на передовой, а еще подчиняться дракону, с которым у нас давние разногласия. Ненавижу слушать приказы, а этот вояка своего не упустит. В общем, мои шансы на выживание катастрофически стремятся к нулю. Сожрут меня драконы заживо, бедненькую.